ключиками. Чтобы понимать стихи, нужны не ключи, но ощущение целого, которое постепенно углубится, и тогда раскроются детали. Слово «малиновый» дойдет сначала в своей положительной фольклорной языковой окраске, чтобы потом раскрыться как теплота и отсветы от внутреннего источника света на эрмитажной картине. Все дело во внутреннем источнике света, только в нем и ни в чем больше. Назидательная история. В поезде человек чувствует себя странником, незнакомцем и нередко рассказывает случайным спутникам вещи, о которых не посмел бы заикнуться дома или на службе, в привычной и стабильной среде. Начальство, разумеется, посылает агентов для улавливания подобных разговоров. К Эренбургу однажды обратилась женщина с просьбой о помощи. Она работала на железных дорогах и доставила в органы порядка немало ценной информации. Между тем ее сократили, не зачтя в стаж 15 лет трудовой деятельности. Она заверила Эренбурга, что работала безупречно и что по ее рапортам было поднято немало дел. Эренбург осведомился, почему она обращается именно к нему, и получил ответ: «Потому что вы за справедливость». Ей было под 40 лет, и она уже думала о пенсии. Эренбург за справедливость не вступился, но я убеждена, что агент в юбке своего добилась. Ее, верно, пристроили и держат под паром до следующей волны террора. Или она делится опытом с новичками. Ценные работники зря у нас не пропадают. Все же обыкновенных людей больше, чем штатных и нештатных агентов. И задушевные разговоры в поездах продолжались даже в самое страшное время. Кое-что пришлось услышать и мне. Но сейчас я хочу записать рассказ, услышанный братом Фриды Вигдоровой. В райские, с нашей точки зрения, дни, через несколько лет после массовых реабилитаций. Фрида и ее брат умерли почти одновременно, и я боюсь, что они не успели записать исповедь железнодорожного спутника. А ей пропадать не следует. Она отличается от исповедей такого рода полным отсутствием украшательства и самооправдания. Я выслушала тысячи рассказов на ту же тему, но рассказчик всегда преследовал одну цель – доказать себе и своему слушателю, что он с честью вышел из невыносимого положения и взял верх над тем, кто на него наседал. Вариант – сказал и сделал только то, что было неизбежно. Не надо упрощать душевного состояния рассказчиков. Они не лгали и не подтасовывали факты, а просто снова и снова перебирали события, которые отравили им жизнь, и спрашивали себя, не лучше ли было сразу покончить с надругательством и обречь себя на медленную смерть в лагерях и в пересыльных тюрьмах. Многие так и делали. Но они уже ничего рассказать не смогли. Те же, кому удалось спастись, старались оправдать себя и мучительно перебирали каждое сказанное слово. Нельзя ли было избежать этого слова? Не было ли оно ошибкой? Все ли сделано по совести? В такие разговоры пускался не каждый, а только люди, пережившие события как нравственную катастрофу. Они были, разумеется, в меньшинстве. Несчастье заключалось в том, что в первые встречи на частной квартире они не отдавали себе отчета, что навсегда и безвозвратно попадают в лапы к пресловутому учреждению.